современной методологической литературе сформулировано своего рода предписание, которое называется «страсть-этикет». Это тоже парадокс, поскольку совмещает два внешне несовместимых друг с другом совета. Смысл предписания в том, что при всей увлеченности объектом изучения исследователь не должен нарушать по отношению к нему этикета. Он обязан пронести уважение к его строению и составу, не стремиться подгонять его под свои представления. Мало проку, если ученый упорствует, согласуя предмет с тем, как он его понимает, хотя бы это понимание выглядело изящным и убедительным. Преувеличенная страсть без соблюдения этикета неизбежно разрушает объективные показания о строении явления, извращает его реальные характеристики. Хорошо, когда преданность предмету увлечений сочетается с умением взглянуть на него со стороны, беспристрастно оценить полученные выводы и, сколь бы ни было это тяжело, при необходимости отречься от них. Плодотворные решения по затронутым здесь вопросам предлагает известный венгерский математик Пойе. Надо сказать, вообще у Пойе рассыпано немало глубоких мыслей о характере научного творчества, и мы еще будем обращаться к его свидетельствам. Небезынтересно отметить и то, что он родился в Венгрии в 1888 году, работал в Швейцарии, Англии, Германии, в Соединенных Штатах Америки. Венгерское имя Гьорг Пойе, в Германии его звали Георг Поля, немецкий вариант имени и фамилии, в Соединенных Штатах Америки стали называть Джордж Пойе, наконец он известен как Георг Поля. Но вернемся к нашим проблемам. Пойе считает, что ученый обязан изменить свои взгляды, если имеются веские обстоятельства, понуждающие их изменить. В этом проявляется мужество ума, и испытывается честность исследователя. Вместе с тем, не стоит отказываться от своих убеждений без достаточных к тому оснований, поэтому надо обладать также мудростью ума, чтобы не поддаваться внешним влияниям и модным поветриям, порой наводняющим науку. Мы завершаем описание научных парадигм. Как видим, утверждаясь в качестве образца, нормы мышления, парадигма со временем перерастает это свое название и оказывается вчерашним днем науки. Тем не менее, а может быть именно поэтому, она отстаивается приверженцами старого, освещается как обязательная установка при решении познавательных задач. На ее защиту встают официальные органы, общественное мнение, все, что испытывает желание и способность сопротивляться. Как же расшатываются устои отживших парадигм? Как вообще создаются новые теории, представляющие в условиях господства прежних научных воззрений значительный шаг вперед? Как видим, главным препятствием прогрессу науки оказывается сама наука, точнее ее уходящий день. И хотя новая идея быстро вербует себе сторонников, основная-то масса ученых встречает ее настороженно, во всеоружие укоренившихся мнений и традиций, овеянных авторитетами великих. В их руках, к тому же, печатные издания, кафедры, исследовательские лаборатории, словом, все, что способно активно сопротивляться нововведениям. Конечно, в науке решение вопроса о том, принимать или не принимать теорию, не зависит от поведения большинства. Однако, кто оказывается прав, мы узнаем лишь в конце пути, а в самом начале новаторам гораздо неуютнее, чем консерваторам. Понятно, что одолеть такое сопротивление материала, прорваться к новым горизонтам знания, способны исключительно смелые, по-настоящему глубокие идеи и теории. Положение усугубляется еще и тем, что по мере эволюции познания сделать каждый новый шаг становится все сложнее. Природа вообще неохотно расстается со своими секретами, и чем больше наука продвинулась по пути объяснения тайн материи, тем труднее удается эти тайны у нее выведывать. Действует так называемый принцип уменьшения отдач, согласно которому для новых завоеваний наука требует все более крупных усилий, материальных затрат, ассигнований. проводит аналогию со строительством пирамиды. Чтобы увеличить высоту пирамиды в два раза, ее основание надо увеличить в 8 раз. Соответственно, возрастает и объем строительных работ, расход материалов, число рабочих и тому подобное. Так и в науке.